1969 — чуть ли не последний год, когда кинематограф еще не утратил свою волшебную силу, когда, даже мокнув под дождем, зрители поднимали воротник плаща, надвигали на лоб шляпу и с удовольствием закуривали, копируя движения Стива Маккуина, а не инфлюенсера-однодневки из Инстаграма. Деятельность компании Мета на территории России запрещена. Мир был продолжением кино, одним сплошным сеансом, где сон, а где явь, уже не разберешь. По крайней мере, из дня сегодняшнего так хочется думать Квентину Тарантино. Постмодерн, которого не случилось бы без Тарантино, в девятом его фильме, конечно, мета-мета. Зритель проваливается из одной кроличьей дыры в другую, бредет по лабиринтам памяти, она тоже теперь с приставкой «пост». Но автор милостиво выпускает свою жертву и на поверхность, подышать ароматом лос-анджелесских хайвеев, гриль-душком старейших дайнеров города, йодистым бризом Тихого океана. Однажды в Голливуде есть тихая, всамделишная грусть, что одолевает на выходе из кинотеатра теплым, одиноким вечером, когда не знаешь, сесть сразу за руль или еще пройтись по бульвару, когда затягиваешься медленно, надеясь, что никотин поможет удержать дурман киновидений. Пусть не рассеется он ни за что. Брэд тут больше, чем Пит. Ему тесен экран. Он — латерна магика. Его хриплый смех — позывные эпохи. Кэгни перекликается со Спенсером Трейси, Уильям Холден с Кэрри Грантом. Мертвецы встают из могил. Не зомби-апокалипсис, но второе пришествие. Это жутко и прекрасно. Ди Каприо, в отличие от Питта, играет, а не является. Свою игру. Он величайший актер современности.